Глава 13. Я была словно во сне после поцелуя. Руэл меня зачаровал посреди бела дня? Но, кажется, прямые воздействия на сознание запрещены или нет? В легкой дымке еще не развеявшегося блаженства я вошла к себе и обнаружила распахнутое окно, отсутствие Агнес и подозрительную коробку на столе. «Что это?» — тут же проснулась я. По виду и размеру она напоминала ту, в которой прятался пучеглаз. У меня вырвался нервный смешок. «Шуточки его высочества продолжаются? Месть ради мести или смеха ради? Представляю, как ему будет смешно, если меня сожрет мистическое чудовище просто из-за любопытства». «Мне не докладывали. Чего не открываешь?» — спросила Данка, как всегда поражая тембром скрипучего голоса. «Никак не привыкну». «Не уверена, что стоит», — честно ответила я. «А мозги у тебя есть», — заметила моя соседка по комнате. «Другая бы решила, что принц на нее запал и подарочки шлет». «Запал, может, у него есть», — пробормотала я. «Да не тот». Я обошла коробку со всех сторон, присела на корточки, прислушиваясь. Осторожно коснулась пальцем, пытаясь что-нибудь почувствовать или хотя бы угадать. Глаза Данки расширились. Она приблизилась и одними губами прошептала. «И что там?» Я встала и помотала головой. Вариантов много. От пучеглаза до любой пакости, доступной его высочеству. «Кстати, а ты не видела здесь лису с крыльями?» Данка вытаращилась на меня. «Ректорскую, что ли?» «Угу. Он куда-то торопился, просил меня подержать, и я ее в комнате оставила, когда на занятия пошла», — соврала я. «Ректор тебя попросил?» — не поверила Данка. «С какой это стати? Вы что, с ним дружбу водите?» «При чем тут дружба? Просто лиса необычная. Она из моих мест, я знаю, как с ней ладить, другие нет». Данка скрестила на груди руки и посмотрела на меня, словно что-то подозревала. Я глянула на нее с вызовом. «И не смотри на меня так! Много ты видела крылатых лис?» «Нет», — кажется, она удивилась моему тону. «Именно. И куда она делась? Мне за нее перед ректором отвечать». «В окно выпрыгнула», — предположила Данка. «Черт, а ведь вполне возможно». Я выглянула, перегнувшись через подоконник. Пушистой лепешки не наблюдалось. Значит, Агнес наконец научилась летать? Только зачем? Мы же договорились, что она будет ждать меня здесь, а потом сообщит мне координаты для портального перемещения. Сама я никогда не перемещалась. К тому же прямиком в замок Розендорф без конкретных координат меня никто не пустит. Я обошла вокруг коробки, присланной принцем, накрыла ее тяжелой стопкой книг на всякий случай, чтобы сама не открылась. «Так и не распакуешь?» — поинтересовалась Данка. «Нет». При случае скажу, чтобы принц прислал свою прислугу забрать посылку обратно. Мне и без нее забот хватает. «Кстати, ты чего уроки прогуляла?» «Из-за принца. Да канал!» — призналась я. Данка присела на край стула, заинтересованная. «А что ему от тебя надо?» «Мстит за то, что не уступила ему дорогу на экзамене». «Да, я б тоже не уступила. Но куда ты так рвалась? Ты же знала, кто он». Переволновалась. Я ни о чем, кроме экзамена, не думала. «А стоило бы. Этот не отстанет. Знаю я такой типаж, встречала. Правда, среди девушек. Агнес Ковальски». Я снова напряглась. И вдруг в окно влетела моя маленькая лиса. В зубах ее был сверток. «О, вот и твое чучело», — Данка ткнула в нее пальцем. «И правда необычная. Глазища вполне человеческие. Так вот насчет одержимых. Агнес Ковальски, менталистка с третьего курса, была из таких. Ей взбрендило быть королевой академии вместе с еще двумя девицами. Никому покоя не давала, мне так вообще». Агнес в лисьей шкуре выронила из зубов сверток и зарычала. Данка подскочила со стула и отпрыгнула к двери. «Чего это она?» «Что-то ты не то говоришь». «Все то». Данка обиженно вышла за дверь и хлопнула ее за собой. Я склонилась над лисой. «Она врет про тебя?» Агнес взглянула на меня и вдруг отвернулась, мотнув ушастой головой. «Не обижайся. Я так и знала, что это все неправда», — догадалась я. Лиса вздохнула со смешным звериным кряхтением, подобрала сверток и, отерев бочком мне колени, как кошка, положила пакет передо мной. Я присела на корточки и развернула ее подношение. К моему удивлению, это был кошель, а в нем монеты. 2 десятка золотых, сложенных стопочкой. Ровно столько, сколько нужно для портального перемещения туда и обратно. «Агнес, спасибо!» Я взглянула в серые глаза лисички и внезапно поняла, что общаться с ней можно так же, как с драконом, образами. Настроилась, и за серыми радужками совсем не звериных глаз я увидела, как лиса в особняке Алви роется в чемоданах, пытаясь раскрыть один из них. Потом выуживает спрятанный кошелек. Увидела, как раньше этот кошель складывала туда Агнес в человеческом облике. «Твои сбережения!» «Тяф!» По взгляду я поняла, что если нужно, есть и еще. «Черт! А я соревновалась с пучеглазом, чтобы денег заработать!» И все равно не заработала. У меня отняли, представляешь?» Агнес взглядом попросила рассказать. Я в воображении прокрутила все, что произошло сегодня. Лиса покачала головой, явно удивленная и даже озадаченная. «Думаешь, я глупо поступила?» — спросила я. «Но я же не знала, что у тебя есть деньги». «У меня их нет». Лиса подскочила к коробке на столе, столкнула головой стопку книг и начала раскапывать лапками картон. Я сглотнула. «Агнес, не надо!» Я подошла к ней, лиса уже расковыряла коробку. Я глянула внутрь и с удивлением обнаружила внутри тот самый кошель принца, который отобрал Руэл. К нему прилагалась записка. «Выиграла, забирай. Я твоим должником не буду». «Ничего себе!» — воскликнула я. «Принц все-таки держит слово. Выходит, я теперь богата?» Лиса закряхтела и мотнула головой. «Ты считаешь, что не нужно брать эти деньги? Почему?» Агнес уставилась мне в глаза. Я поймала посланный ей образ угрожающего принца Ивара и меня с мешочком его денег в руке, выставленным как щит. «Ты считаешь, что деньги стоит оставить, чтобы защититься в случае чего? Потому что принцу запрещены азартные сделки? Постой, но ведь это шантаж!» — воскликнула я. Лисичка пожала меховым плечиком и глянула на меня невинно. Я нахмурилась. «Шантаж — это не мой метод. Извини, Агнес». Она фыркнула и отвернулась. Обиделась, наверное. А я засомневалась. Может, Данка не совсем придумывает? Надо еще у кого-нибудь спросить, какой была Агнес. Я тут же рассердилась сама на себя. Она ведь моя подруга. И хочет как лучше, я должна ей доверять. «Ладно. Мне нужны координаты замка. Я сейчас же отправляюсь в Розендорф», — выдохнула я, стараясь ничем не выдать нахлынувшую усталость и сумятицу чувств. Агнес глянула на меня и коснулась лапкой таблицы с цифрами, засунутой в учебник по магическому сопротивлению материалов. Запасшись полушубком, шапкой и сапогами, через полчаса я стояла у окошка Пальцегада в портальной комнате и протягивала ему листочек с координатами. Восьмилапый жабёныш в сизой ермолке сдвинул лапой к себе золотые. «Туда и обратно», — с волнением пробормотала я. «Разумеется», — проквакал служитель академии. «Смею напомнить, что если опоздаете к утренним занятиям, вы будете исключены. Покидать надолго академию первокурсникам не положено. Поэтому я и плачу больше по тарифу ради исключения», — проговорила я с мягкой улыбкой, как меня научила Агнес. «Исключения прописаны в списке правил номер 5. У меня срочное семейное дело». «Ладно, отправляйтесь», — квакнул бюрократ. Проявления власти с него было достаточно. Я вежливо поблагодарила и вошла в указанную им дверь. Но не успела закрыть, как кто-то ее придержал. Это был Руэл. «Что вы здесь делаете?» — воскликнула я. При взгляде на него мои губы мигом стали горячими, словно их залили кипятком. Щеки тоже налились краской. «Сопровожу вас», — улыбнулся он, мазнув по мне взглядом фиолетовых глаз. «На всякий случай». «Но я не платила за вас». «У меня свободный билет. Могу путешествовать столько, сколько захочу». Руэл показал золотую карточку, которая с блеском отразилась в большом портальном зеркале. Он снова напоминал довольного кота, мягкого и хитрющего. «Так куда вы отправляетесь, милая Ранди?» «С вами никуда. Мне не нравится, что вы за мной следите. Я свободный человек». «Совершенно свободный. А мне совершенно случайно с вами по пути. Кстати, вы явно собираетесь вляпаться в новую историю. У вас это прямо на лице написано. Ни в какую новую историю я не собираюсь. Значит, старую? Тем более нельзя без сопровождения. Ну что, отправляемся? Черт, и как же мне от него избавиться? И не надо на меня так вкрадчиво смотреть, как на дурочку. Про Алви и колдуна ему знать нельзя. Нет, я с вами никуда не пойду, заявила твердо. И координаты вам не скажу. Он вздохнул и взял меня за руку, как маленькую. «Тогда идем, не глядя», — заявил с улыбкой и шагнул в зеркало. Алви. Несколькими часами ранее. Черный дым опутал меня, связал по рукам и ногам в мгновение ока. Я толкнул от себя магический контур, чтобы разорвать путы, но внезапно не вышло. Рядом со мной пространство разорвалось и всосало, как мошку, а затем выплюнула в темной комнате, переполненной запахом пыли и старых книг. Дым рассосался, я вскочил на ноги, нервно озираясь. Что за черт? Кто посмел? Из-за высоченного стеллажа со свитками и всяким барахлом вышел приземистый колдун в мантии с накинутым на голову капюшоном. Усмехнулся в седую бороду. «А нечего удивляться, сэр Алви Вагнер», — сказал он. «Твой долг делает тебя слабее». Я выставил руки, активировав разряд серебряной магии. Старик лишь пальцем пошевелил, и все серебро облака осыпалось на пол, как пепел. Не может быть. «Должок работает», — проговорил колдун. «Как бы ты ни отбрыкивался, а соглашение никуда не делось». «Я уже сказал тебе, ты не выполнил условия, так что никаких обязательств». «Пространство о другом говорит». «Сделка с моей стороны закрыта, потому я сильнее. С моей помощью ты позволил девушке выжить до попадания в руну, а там она уже сама что выбрала, то выбрала. Я предупреждал». Колдун скрестил на груди руки. «Или ты можешь отдать мне зверька, которым тебя другой мир одарил. Такой был договор». «Ничего ты не получишь, и это вместо благодарности. А я ведь проявил милость, дал тебе провести первое занятие студентом-желторотиком. Теперь по договору месяц твоей жизни мой». Хотелось ругаться изощренно, но я промолчал, он был прав. По всем пунктам я идиот. «Чего ты от меня хочешь?» «Твоей силы и магии. Мне пригодятся такие слуги». «Я магистр, а не прислужник». «Магистр, и целый месяц будешь делать то, что я скажу». Колдун отбросил со лба капюшон, обнажив высокий морщинистый лоб и седые волосы, затянутые в хвост. «И не противься, без толку. Кстати, тебя никто к сделке не принуждал». В воздухе между нами закружились едва видимые нити, привязывая мое запястье к его пальцам. «Черт! Он сделает меня марионеткой?» Я шарахнул по прозрачным, как щупальца медузы, привязкам. Разорвавшись, они соединились вновь. И вновь, и опять. «Не трать зря силы!» «Стоило попробовать», — усмехнулся я. Было отвратительно признавать, что он прав. «Ладно, постараюсь его перехитрить». «Ты зря устроил пошлое похищение. Меня будут искать в академии, найдут, у тебя будут проблемы», — заметил я. «Проблемы будут у тебя», — хитро сощурил раскосые глаза колдун. «Впрочем, ты выпутаешься. Ты же как кугарь, да, господин ректор?» Я потянул запястье на себя, поиграл рукой, чувствуя едва ощутимое натяжение. Осмотрел стеллажи со свитками. «Ладно, уговорил. Мило побеседовали, но, может, скажешь, чего тебе надобно? Со свитками разобраться или порядочек навести?» «Порядок я и без тебя наведу. На тебя есть клиент. Как прибудет, так и получишь задание». «А пока мне что делать? Я бы вернулся, меня работа ждет». «Подождет. А сейчас?» Колдун взглянул на меня и потянул пальцы вправо. Меня повело в ту же сторону. Показалось, что всю правую часть мозга перекосило, словно желе в перевернутом стакане. Я покачнулся, потянул голову, пытаясь выровнять внутреннее состояние. Колдун рассмеялся. «Работает!» Я выругался от души и сжал виски ладонями. «Жизнь!» — философски начал колдун. «Не такая вещь, которую можно закладывать. По сути, она тебе и не принадлежит, а вселенной. Так что же ты ее требуешь, паскудник старый? А почему не взять, если плохо лежит? Жизнь — самое ценное, что у нас есть. В теле очень временное. Да и в целом ни одна вещь тут не наша. Владеем, пока тело работает». «Так владей аккуратно!» — рявкнул я. «Месяц закончится, имея в виду, а я так и останусь магистром». «Наверное, спасибо, что сказал». Колдун сел на раскладной стульчик из бамбука. «Кстати, согласно сделкам на жизнь, ты не можешь не выполнить мои приказы в течение этого месяца, иначе потеряешь и то, что потом останется. Я могу распоряжаться твоим телом, как заблагорассудится, даже вселяться в него». «Телом, значит? И где буду я в этот момент?» — мрачно спросил я, только сейчас, осознавая масштаб катастрофы. Колдун выпустил из широкого рукава прозрачный шар, в котором плескалась мелкая рыбка. «Здесь!» — я осклабился. «Какая тебе разница, где будет твое сознание, Алви? Будет необходимость, я подчиню и его!» «Ты не можешь!» Колдун засмеялся и ничего не ответил. Шурша полами серого плаща, он скрылся за стойкой. Я хмуро поджал губы. Вот это ловушка! Но выход должен был быть, иначе этот пройдоха может подставить меня самым худшим образом. Как же я так облажал! Слишком хотел спасти Агнес, напомнил я сам себе. А впрочем, я передумал. «Подмети здесь пока!» «И от пыли избавься», — раздался за спиной веселый голос колдуна. «Клиент будет с минуты на минуту, но не пропадать же драгоценным мгновением жизни магистра». И в меня полетела самая обычная метла. Вот сволочь.